Путь Ахура-Мазды. Дараявуш опустился на ложе перед Атоссой, устроился поудобнее и нетерпеливо щелкнул пальцами. По этому знаку слуги втащили золотой котел с водой, поставили рядом с царицей и удалились. Она наклонилась, и в это время внутри котла что-то булькнуло, и брызги попали на белое от притираний старушечье лицо. Царица вздрогнула. «Что это такое?» «Рыба», — отозвался Дараявуш невозмутимо. «Живая рыба». «Зачем она здесь? Ведь эти твари противны божественному огню». «О, это рыба-путешественница. Она здесь, чтобы ты могла убедиться, теперь до Яванов рукой подать. Она выявлена всего 10 дней назад в водах Милета, которым от моего имени правит Гестей. И при твоем отце Кураше и первом супруге Камбизе путь до этого Милета отнимал 3 месяца. На моей дороге имеются заставы, где можно поменять коней, поэтому милетская рыба еще бьет хвостом, так же, как пока еще резвятся заморские и островные яваны, которым придется плясать на моей сковороде». «Пусть себе бьет», — проговорила Атосса равнодушно. «Власти царя царей ни к чему такая спешка. Ее украшает блеск Ахура-Мазды. Ее поддерживает страх, заставляющий самые отдаленные народы падать перед владыкой на живот и спину и приносить им землю и воду. Блеск при твоем отце не проникал далеко за стены дворца», — отозвался Дараявуш. «Теперь же у меня 1000 золотых вестников, которым открыты ворота и двери в самых отдаленных городах». Царь запустил руку за пазуху и, вытащив золотую монету, с гордостью протянул ее царице. Атосса брезгливо повертела монету между пальцами и швырнула ее на пол. «При моем отце Кураше золото не разбазаривали по всему свету, а хранили, чтобы награждать достойных», — проворчала она. «Ахура-Мазда не только поддерживает старину, но и стремится к новому», — возразил царь. «Ему, правящему миром, угодны мои планы и деяния». Атосса пожала плечами. «Откуда тебе это известно?» «Мне был ниспослан сон. Я стоял на царской дороге, и передо мной, ослепляя, катилось множество колесниц с золотыми колесами без спиц. Когда они вдруг остановились, я рассмотрел на колесе изображение стрелка с натянутым луком. Маги, к которым я обратился, истолковали этот сон так: «Отчекань золотые монеты, пусть твои сокровища не лежат в туне, а катится по всему созданному Ахура-Маздой и подвластному тебе свету». И они уже катятся. Яваны, ослепленные этими золотыми колесиками, перебросили через пролив, который они называют морем Геллы, мост. Войско уже стоит у этого моста, ожидая моего прибытия. Ибо я решил прославить Ахура-Мазду, склонив перед ним нечесанные головы европейских скифов, назло называющих себя сколотами непобедимыми. «Это достойное тебе деяние, супруг. Наконец-то ты встал на путь Ахура-Мазды». В голосе Атоса прозвучало восхищение. «Победив европейских скифов, — продолжала она, вставая, — ты отомстишь и азиатским убийцам моего отца и внушишь ужас всем, кто еще не признал твоей власти над миром. Ведь от отца мне известно, что скифов не покорил еще никто, а сами они вторгались в Азию и опустошали ее 20 лет». 28, — поправил Дараявуш. «Правда, это было еще тогда, когда о персах мало кто слышал. Но все равно скифы должны ответить за разрушения, причиненные ими народом, ныне нам подвластным. Они должны принести мне землю и воду». «Это будет справедливо», — проговорила Атосса. «Пусть тебя хранит Ахура-Мазда». Едва царь удалился, как Атосса подобрала брошенную монету и молитвенно прижала ее к губам.